Глава 17. Наставляемый. Приятно изучать чужой язык посредством глаз и губок, милый. Надо при том, чтобы были юный ученик и ментор. О, тогда урок отрада. Лорд Байрон, Дон Жуан. Если любовники скромны, то проходит порой больше недели, прежде чем общество бывает посвящено в их отношения. После этого срока благоразумие ослабевает, предосторожности кажутся смешными, быстрый взгляд легко заметить, еще легче истолковать, и вот уже тайна открыта. Подобным же образом связь графини де Тюржи и молодого Мержи скоро перестала быть секретом для двора Екатерины. Масса очевидных доказательств могла бы открыть глаза слепым. Так, например, госпожа Тюржи носила обычно ленты сиреневого цвета, и такого же цвета бантами были украшены шпага Бернара, борт его камзола и башмаки. Графиня довольно открыто заявляла о том, что не выносит бороды, но что любит красивые закрученные усы. И вот с некоторых пор подбородок Мержи оказался тщательно выбритым, а его усы отчаянно завитые, напомаженные и расчесанные свинцовым гребнем имели форму серпа луны, концы которой поднимались значительно выше носа. Наконец, дело дошло до того, что начали рассказывать, как некто, выйдя из дому ранним утром и проходя по улице Ассис, видел, как садовая калитка дома графини отворилась, и оттуда вышел человек, в котором, несмотря на плащ, окутывавший его до самого носа, удалось без труда узнать и господина де Мержи. Но больше всего убеждало и изумляло все общество то обстоятельство, что молодой гугенот, этот насмешник, безжалостно издевавшийся над всеми обрядами католического культа, теперь усердно посещал церкви, не пропуская почти ни одной процессии, и даже окуная пальцы в святую воду, что всего несколько дней назад счел бы ужаснейшим кощунством. Шепотом говорили, что Диана скоро приведет к Господу Богу одну душу, и молодые дворяне-протестанты заявили, что они самым серьезным образом подумали бы об обращении в католичество, если бы вместо францисканских монахов и капуцинов им в наставники посылали молодых и красивых проповедниц, вроде госпожи де Тюржи. Однако до обращения Бернара было еще очень далеко. Действительно, он провожал графиню в церковь, но становился рядом с ней и в течение всей обедни не переставал что-то жужжать ей в уши к великому соблазну ханжей. Таким образом, он не только пропускал мимо ушей богослужения, но даже мешал верующим слушать его с подобающей внимательностью. Известно, что в те времена церковные процессии были таким же занятным развлечением, как маскарад. Наконец, Мержи не чувствовал угрызений совести, опуская пальцы в святую воду, ибо это давало ему возможность при всех пожимать красивую руку, вздрагивавшую каждый раз, как только он ее касался. В конце концов, если он и сохранял свою веру, то ему приходилось выдерживать горячие бои. И Диана приводила свои возражения с тем большим успехом, чем она обычно умела выбирать такие минуты для своих богословских споров, когда Мержи труднее всего было отказать ей в чем-либо. «Дорогой Бернар», — говорила она однажды вечером, положив голову на плечо своего любовника и в то же время обвивая его шею длинными прядями своих черных волос. «Дорогой Бернар, ты был сегодня со мной на проповеди. И что же, неужели весь этот поток прекрасных слов не оказал никакого действия на твое сердце? Ты все еще остаешься бесчувственным». «Всерьез, дорогая моя, как же ты хочешь, чтобы гнусавящий капуцин мог добиться того, чего не смогли сделать твой мелодичный и нежный голос? И твои религиозные доводы, так хорошо подкрепляемые взорами любви, дорогая Диана. Злой, я тебя задушу!» И, затянув слегка прядь своих волос, она привлекла его к себе еще ближе. «Знаешь, чем я был занят во время проповеди? Я считал жемчуг в твоих волосах. Смотри, как ты его разбросала по комнате». «Так и знала. Ты не слушал проповеди, вечно одна и та же история. Уходи!» — сказала она с некоторой грустью. «Я прекрасно вижу, что ты не любишь меня так, как я тебя. Если бы ты любил меня, то давно бы стал католиком». «Ах, Диана, зачем эти вечные споры? Предоставим их богословам Сорбонны и нашим священникам мы лучше сумеем провести время. Оставь меня. Как я была бы счастлива, если бы могла тебя спасти. Знаешь, Бернар, ради твоего спасения я согласилась бы удвоить число лет, которые я должна буду провести в чистилище. Он, смеясь, заключил ее в объятия, но она оттолкнула его с выражением неизъяснимой грусти. А ты, Бернар, не сделал бы этого для меня? Тебя нисколько не беспокоит опасность, которой подвергается моя душа, когда я тебе принадлежу? И слезы бежали из ее прекрасных глаз. Дорогой друг, разве ты не знаешь, что за любовь прощается много? И что... Да, я хорошо это знаю. Но если бы я сумела спасти твою душу, мне были бы отпущены все мои грехи, все прегрешения, что мы совершили вместе. Все, что мы сможем еще совершить. Все это нам отпустилось бы. Да что? Наши грехи сделались бы орудием нашего спасения. С этими словами она со всей силой сжала его в объятиях, и восторженный пыл, с которым она их произносила, был в данных условиях настолько комичен, что Мержи с трудом удержался от смеха над таким необычным способом проповеди спасения души. Чуточку подождем обращаться к Богу, моя Диана. Когда мы станем стары оба, когда мы станем стары для любви... Злой! Ты переводишь меня в отчаяние! Зачем эта дьявольская усмешка у тебя на губах? Неужели ты думаешь, что я захочу их поцеловать? Ну вот, я больше не улыбаюсь. Хорошо, успокойся. Скажи мне, любимый Бернардо, прочел ли ты книгу, которую я тебе дала? Да, я вчера ее кончил. Ну и как же ты ее нашел? Достаточно мне доказательств. Неверующим заткнут рот. Твоя книга, Диана, это сплетение лжи и наглости. Она глупее всего, что вышла до сих пор в папистской печати. Бьюсь об заклад, что ты ее не читала, хотя говоришь о ней с такой уверенностью. «Да, я ее еще не прочла», — ответила она слегка краснее. «Но я уверена, что она полна разума и истины. Достаточным для меня доказательством служит то, что гугеноты так яростно стараются ее обесценить. Хочешь ли времяпрепровождения ради? Со священным писанием в руках я докажу тебе...» «О, поберегись, Бернар, помилуй меня, Бог! Я не читаю священного писания, как делают это еретики. Я не хочу, чтобы вера моя ослабела. К тому же ты даром потратишь время. Вы, гугеноты, всегда вооружены таким знанием, которое приводит в отчаяние. Вы тычете его нам в нос во время споров, и бедные католики, не читавшие, как вы, Аристотеля и Библии, не знают, как ответить. А потому что вы католики, вы хотите верить любой ценой. Вы не хотите доставить себе труда проверить, разумны или нет ваши догматы. По крайней мере, мы, протестанты, изучаем нашу религию раньше, чем ее защищать, и в особенности прежде, чем начать ее проповедовать. Ах, как бы я хотела обладать красноречием преподобного отца Жерона Кордильера. Да ведь это же болван и враль. Но как бы он ни кричал о себе 6 лет назад на публичном диспуте, наш священник Гудар посадил его на место. Ложь, ложь, выдуманная еретиками. Как и ты не знаешь, что во время прений видели, как крупные капли пота катились со лба доброго отца на книгу «Златоуст», которую он держал в руках? По поводу этого один шутник написал такие стихи. Я не желаю их слушать, не отравляй мне слух твоими ересями. Бернар, дорогой мой Бернар, заклинаю тебя. Не слушай всех этих приспешников сатаны, которые тебя обманывают и ведут в ад. Умоляю тебя, спаси свою душу. Вернись в лоно нашей церкви. И так как, несмотря на все свои настояния, она читала на губах своего любовника улыбку неверия, она воскликнула: «Если ты меня любишь, отрекись ради меня, ради любви ко мне от твоих заслуживающих проклятия верований. Жестокий!» Мержи имел безошибочный способ прекращать подобного рода прения, и им он воспользовался. «Увы, дорогой Бернар», — говорила томным голосом графиня, когда с рассветом Мержи должен был уйти. «Ради тебя я обрекаю себя на вечные муки, и ясно вижу, что не будет мне утешения в твоем спасении». «Ну, полно, полно, ангел мой. Отец Жерон даст нам полное отпущение грехов в минуту нашей смерти».